Мой друг был Вайсбург Моисей, любил он за обедом уважить курочкой друзей, ну и себя при этом. Имел он частный дом в Крыму и толстую сберкнижку, и я чуть что бежал к нему, как сын к отцу в припрыжку. Тук-тук-тук, здравствуй, друг, так-так-так, четвертак. Не боись, бери смелее, новенький пятак. Вот тебе на старина, на кино, на вино, а вот этот рваный трешник выкини в окно. Он одевался по фирме, держал бордели, кстати, не посидел еще в тюрьме и точно знал, не сядет. Он был еврей, все по уму, красавец одинокий, и правил миром на дому, как все блатные боги. Детский крем, нет проблем, Адидас, хоть сейчас. Циферблат не катится, и-ка вставим рыбий глаз. Да ты что, платят сто, значит так, мой Исаак ставит в бар тебя за стойку, это же не верстак. И купил, шутя себе, вторую. И повторять всегда любил, что надо жить, кайфуя. Своих людей он собирал и грустно улыбался. Прошла прекрасная пора, но школьный друг остался. Тук-тук-тук, здравствуй, друг, так-так-так, четвертак. Это после, ты пройди, у нас сейчас бардак. Вот тенна, старина, ковш вина, пей до дна. Не пошло, иди проблюйся, можно из окна. Тук-тук-тук, здравствуй, друг, так-так-так, четвертак. Не боись, бери смелее, новенький пятак. Вот тенна, старина, на кино, на вино, а вот этот рваный чирик выкини в окно.